эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня мы встречаемся с вами по очень интересной теме, называемой так: «Тайны нашей души. Охотники за душами». Ведущий встречи Алексей Орлов, за пультом Владислав Арестов, и принимает ваши вопросы Светлана Большакова. Итак, «Тайны нашей души. Охотники за душами». И мы приступаем. Приступаем к разбору этой темы. Для чего и для кого эта встреча? Ну, во-первых, для тех, кто хочет не просто наслушаться какой-то шизотерики, а кто хочет получить какие-то практические знания об этой жизни. Тот, кто хочет осознать себя, осознать свое предназначение, цели жизни, пути, шагов по ней, ну и так далее, и тому подобное. И вот здесь, наверное, если мы не понимаем свое предназначение, не понимаем, откуда мы пришли, куда мы уйдем, что с собой унесем, то тогда мы сваливаемся просто в животное начало. Ведь любое животное всегда существует ради того, чтобы что-то поесть, либо от кого-то спрятаться, то есть наесться, обороняться. Дальше ищет себе партнера для совокупления, чтобы продлить род. Ну и как в анекдоте: суслик каждый должен нажраться, выспаться и сдохнуть. Вот из этой же серии. Но человек же — это не суслик какой-то, не какое-то там животное, это что-то большее. Поэтому человек, в отличие от животного, всегда задает вопрос: кто я, откуда я, куда я уйду, кто после меня останется и что я буду делать там, куда я вернусь после этой жизни. Большинству людей известна в нашей жизни точка входа, ну, назовем ее А, и точка выхода неизвестно. Но это как вот радар. К примеру, находится точка входа, а вот дальше в эту сторону, неизвестно. Это как вот такие круги образуются, нескольких уровней. Здесь мы можем что-то потрогать. Это то, что можем вот осязать, лизнуть. Здесь то, что можем еще и увидеть добавок. Здесь, что спрятано, можем услышать. А вот здесь, за этим кругом, то, что уже и не услышишь, и не увидишь. И вот здесь уже стоит вопрос: а как же с этим быть-то, вот этим вот дальним кругом? С этим все понятно. Мозг принимает, мозг анализирует, мозг выдает. А что там? А что взаимодействует с тем? А через что можно получить информацию, знания, перевести их в веду, то есть в мудрость? Это большой вопрос. Поэтому точка А известна, а вот точка Я, либо все-таки правильно написать ИЖ, мало кому известно. И здесь, когда мы говорим про животное начало, вот этого вот уровня, вот до этого, то, наверное, можно поспорить, а с чего стоит человек. Прожитое начало, понятно, надо куда-то есть, надо чем-то пережевывать, глотать, переваривать, усваивать. Какие-то органы что-то делают. И всегда возникает вопрос, как в анекдоте: а какой же орган самый главный? Но анекдот очень простой. Как-то человек заснул, а органы между собой стали спорить, какой из них самый главный. Ну, зубы говорят: мы самые главные, вместе со ртом мы принимаем пищу, без нас бы вы ничего не делали. Глотка говорит: ага, попробовали проглотить без меня. Желудок говорит: да мы с пищеводом тут трудимся, он принимает, я обрабатываю, все отдаю в кровь и так далее. А кровь говорит: ну да, вот без меня бы вы не справились. Что бы вы сделали, если бы меня не было-то? Я же-то разношу питательные вещества. А легкие: да ладно, кровь, что ты там, если бы я воздух не давал, долго ты прожила бы, ты не смогла бы своими эритроцитами там воздействовать с другими. Ну, сердце там включилось, еще что-то, мозг включился, и выяснилось на этом этапе, что мозг самое мощное, самое нужное. Он говорит: ребятушки, вообще-то вы все мне подчинены. Вот вообще все подчинены. Если я не буду вами управлять, то тогда я заведу туда, где нет воздуха чистого, где нет чистой воды, где нет еды, где нет того, сего, пятого, десятого. И все. Ну, все примолкли. Да, говорит, пожалуй, ты самый главный. И тут прямая кишка вмешивается. Говорит, ребятушки, я вот 3 дня ничего водить не буду, и посмотрим, кто из нас самый главный. Ну, и с тех пор люди вот уподобляются либо мозгу, который всем управляет, либо сердцу, либо еще чему-то. Но есть люди, которые, как прямая кишка, всем что-то пытаются доказать с точки зрения шантажа. Не буду его водить. И утонете в своих фекалиях. Ну, это так, отступление. Поэтому, когда мы говорим про человека, надо рассматривать все в комплексе, не только с точки зрения физического начала, а еще и с точки зрения для чего. Как мы выяснили в предыдущих 2 программах, это откуда произошел наш мир, тайна происхождения нашего мира, и кто такие серые, почему мы захвачены, наша планета захвачена, наше пространство захвачено серыми. И я думаю, что будет еще более интересно у нас, раз животное, то этим все ограничивается. Вот мне спросили, чем отличается Советский Союз от державности, про которую вы говорите. Ну, в Советском Союзе это коммунизм, это стремление к коммунистическому строю. Ля коммун – это община, то есть общинный строй, все вместе, все хорошо. И социализм – это направленность на человека, на общество, социум, чтобы всем было хорошо, равноправие и так далее и тому подобное. Я говорю, ну, конечно, это все здорово, все отлично, но только коммунизм, социализм – это часть державности. А в чем тогда часть, меня спросили? А в том, что в коммунизме и социализме, вот в том, который исконно по классике, отсутствует понятие, откуда пришел человек и куда он уйдет. Было только, что я сейчас живу и что я здесь оставлю. То есть вырезали до и убрали после. Убрали все божественное. Причем неважно, какое божественное. Это какая-то авраамическая культура, буддизм, индуизм, либо это ведичество, либо это язычество и прочее, прочее, прочее. Вот просто все убрали, все, что связано с богами. Все. И получается тогда следующая ситуация. Если человек не понимает, откуда он приходит, с какой целью живет и куда уходит, то в этом случае он превращается в животное, которое живет здесь и сейчас, которое должно подчиняться определенным правилам, и вот больше ничего. А тут как раз и включается, кто сильнее, тот и круче. И если полицейский или милицейский, дяденька, там, дядя Степа, стоит рядом, то тогда я, естественно, плохого ничего делать не буду. Если на меня соседи смотрят прилюдно, прилично, я ничего делать плохого не буду. Но если отворачиваться, ну мне же надо, значит, я могу гаечку с завода унести, за гаечкой и винтик, за винтиком еще и шайбочку, ну и по камушкам, по кирпичикам растащили кирпичный завод. Ну, все вокруг колхозно, все вокруг мое, такая присказка всем известна. Это вот как раз люди, которые живут с точки зрения отсутствия понимания, откуда я пришел до этого и куда я уйду после этого. Поэтому сейчас прорисуем вот эту линию условно. И вот уйду я сюда, пришел я отсюда, вот мой дом родной. Да? Вот это вот отсутствует. Поэтому с точки зрения коммунизма, социализма, все идеи классные, отличные. Они все вышли из нашего, но только когда мы убираем вот это вот, откуда и куда, понимание, с какой целью, кроме как быть ячейкой коммунистического строя, советским человеком там, и так далее, в здоровом теле, здоровый дух, мы сразу возвращаемся к животному началу. А животное всегда определяется просто. Кто сильнее, тот и прав. И так далее и тому подобное. Поэтому сейчас идет разговор про нечто высокое, божественное. В первой части «Тайны происхождения нашего мира» мы рассмотрели с вами, как это все устроено. Как это все устроено не с точки зрения каких-то там книжек, а с точки зрения того, как оно есть. Это вот некий большой-большой тренажер, где все вот сделано для того, чтобы мы тренировались, получали новые тела, приходя оттуда, живя на каких-то землях, пространствах, имея параллельные вселенные, параллельные миры. И у нас, у высшего Я, существует множество-множество чего. Сейчас повторять это не буду. Во второй части мы посмотрели, что был введен в тренажер новый какой-то элемент, который называют там, цивилизация, мир серых, который захватывает вот наше пространство, эту вот площадочку, и где находимся мы, наша Вселенная, ну и параллели, которые вот на этих уровнях существуют. Тоже сейчас об этом не буду говорить. Наша задача понять, какую цель преследуют те ребятушки серенькие с точки зрения того, что у нас называется душой. Вот теперь мы потихоньку переходим к этому всему. Я не даю расшифровку, что такое Ижа, да, это Ижа, я думаю, что все это в справочниках найдут, но сейчас я начну забрасывать немножечко информации у вас с точки зрения справочников. Почему? Потому что очень часто мне говорят: Алексей, откуда ты берешь эту всю информацию? Есть информация, которая представлена в справочниках, и ими надо пользоваться. Есть информация, которая в справочниках не представлена. Поэтому сейчас, для начала, я немножко вам расскажу про то, что в справочниках написано. Ну и перед этим уж прям последнее слово, вот, которое, наверное, завершит вступление, это понимание, кто такие родовичи, род земной и род небесный. Вот когда мы убрали вот это вот до и после, то мы тогда и убрали рода. Просто убрали рода. Они стали не нужны. Есть только семья как ячейка общества и есть человек. Все. А рода, они стали не нужны. То есть, другими словами, стало преобразовываться нечто до этого введенное в виде неких религиозных проектов, которые убрали рода у себя. Ну, нет такого понятия род. Это сейчас там в некоторых церквях говорят, там род наш и так далее. На самом деле, если вы прочтете библейские сюжеты, либо там какие-то религиозные, вы поймете, что про род там идет разговор только с точки зрения одного рода, который относится к определенным коленам. А все остальные, они не существуют. Все остальное – это так вот мир, дружба, жвачка. Ну и вот общее такое вот большое-большое, может быть, стадо, которое кто-то пасет. Стадо, может быть, рабов там и так далее. А наши предки, родовичи, никогда к стаду себя не относили. Мы все время, и наши предки, называли себя внуки Божьи. Вот просто сравните. Концепция «раб Божий», внук Божий. Какая она лучше? Какая подходит? Раб или еще есть такое украинское слово «робить». Это вот как раз роботы. Это те, которые бессмысленны, без понимания, кто они такие. Просто вот шпарят, робят в течение дня. Отшпарили все, получили какой-то паёк, энергию. Да, что наши рода как земы, так и небесные связаны между собой. И поэтому никакой религии не существовало, была вера. Ведание божественной первичной мудрости. И для тех, кто ведает, рабство не нужно. Для тех, кто не ведает, всегда нужен какой-то пастух, пастырь, который вводит кого-то куда-то. И вот куча книг. Предки наши не жили никогда в зверином начале, потому что страха не имели того самого, который вот давляет сейчас над всем нашим обществом. А посмотрите, как сейчас живут люди. Люди живут, всего боятся. Ну и, в общем-то, получилось, что разделили на хозяев и рабов. Все хотят какого-то авторитета, все хотят какого-то хозяина, гуру, который вот скажет, как и что делать, даст конкретные инструкции, а это все варновость. Славяно-русская варновость, об этом очень хорошо рассказала в свое время. Вот люди вот здесь вот живущие, это все, которые ждут какого-то хозяина, ждут каких-то инструкций, и дальше они ничего не способны делать. Вот могу копать, могу не копать, копать отсюда до обеда, за это мне дашь вот это все. Ты мне, я тебе. Горизонтальное взаимоотношение. Ну, вебинары по варности, семинары по варности в открытом виде присутствуют, поэтому смотрите. Все, вступление закончил, идем дальше. К чему все подводил. Итак, что такое душа? С точки зрения любого словаря, который вы откроете, таких старинных словарей, душа – это от греческого слова происходит «пси», психология. Ну, как-то странно, да, звучит? У нас душа, а там «пси», психология. И что-то нестыковка какая-то идет. Если бы там была «душология» по-гречески, вот именно греческое слово «душа» так было, да, тогда бы от греческого слова все это происходило. Но у нас же звучит не «психология», а именно «душа», изучение души. Как-то вот не вяжется. Но вот во всех словарях присутствует именно, что слово «душа» происходит от греческого «пси». Но это примерно то же самое, как слово «кошка» происходит от слова «собака». Ну, звучит «собака», а на самом деле мы понимаем, что это «кошка». Вот из этой же серии. Поэтому вот эти нестыковки, они существуют, но, как вот в словаре написано, душа и все связано с ней, относящиеся к душевному плану, формам или порядкам. Если рассматривать с этой точки зрения, тогда название науки о душе, психологии легко объясняется, так как в основе лежит символ «пси». Так, друзья мои, пси – это вообще-то наш древний знак, который, ну, так сейчас буду не вырисовывать, все там очень красивый он, но который примерно вот выглядит вот так вот. И кто-то там еще наверху рисует точечку. Вот, если там вырисовывать, то там загнутые концы и так далее, там загнутый конец. Но это уже, вот сейчас просто говорю, что это такое? Это чаша, объединяющая что-то, сверхсходящее, и человек пронизывает вверх. Человек пронизывает верх, он соединяется с верхом, он наполняется божественной структурой. Вот это пси, наша, древняя. И греки, когда взяли эту пси, они как-то так рассмотрели по-своему и назвали психологией изучение вот этого, что я нарисовал.

видение, нюх и так далее. Это все, что можем познать. И вот здесь вот в мозгах это все переваривается. И мы создаем картину мира, исходя из того, что мы познали. Здесь находится подсознание. Здесь находится сверхсознание. Здесь находится высшее «я». Та, которая вот уходит туда, вот если мы вот вспомним, да, где-то находится. Это находится вот здесь. Оно где-то вот, вот в этом диапазоне, где-то вот тут вот болтаемся. И так далее. Так вот. Подсознание связано с животным началом. Животное начало – это с божественным началом. Поэтому душа является непосредственной взаимосвязью, через что идет к человеку какие-то ощущения, знания, то, что оживляет человека. Животное начало – то, что движет. Это движение. Это движение. И когда мы говорим про ведическую культуру, то мы встречаем там, что душа есть у всего. И у камня есть душа, но у камня нету духа. И у животного есть душа, но у животного нет того духа, который есть у человека. Да, там есть животное начало, но оно сугубо узконаправлено. А человеческое подсознание и дух намного сильнее. У человека, в отличие от животного, есть еще воля. Поэтому воля обязательно здесь присутствует. А у животного начала нет воли, есть свобода. А вот человек рождается, человек рождается, не биоробот, не какой-то бот. Он рождается свободным с правом воли. А раб только может стать либо свободным, либо подневольным. То есть под чьей-то волей, другого хозяина, чем-то управлением. Это отличает животного, раба от человека. И поэтому как раз то, что я рисовал, для рабов религия любая очень подходит. Потому что волю проявлять не надо. Тебе сказали, что делать, так и делай. Поэтому раб... Все, вот тебе стадо, вот тебе пастух. Тот, кто не является рабом, тот тогда уже надо жить по-человечески. Так вот, когда мы все это рассматриваем, то возникает вопрос, а как же так? Ведь сказано, что дух выше находится. Ну, во-первых, обратим внимание, что вот здесь у высшей сущности, та, которая всегда взаимодействует с нашим телом, тоже есть свое разделение, тоже есть, ну, свое тело, тоже есть то, что относится к сверхсознанию, то, что относится к подсознанию, то, что к сознанию. Так вот, если мы берем вот здесь вот дух, Божий дух, Божественный дух и душа человека, то они вот здесь взаимодействуют, но дух находится выше. Это с точки зрения божественной структуры. Потому что вот это все имеет такую же структуру, как и здесь. Душа, сознание и дух. Так вот, а если мы говорим про то, что душа, это то, что позволяет жить, но без духа нет движения, нет проявления воли, то тогда на момент жизни человека дух какое-то время становится выше души с точки зрения, потому что я двигаюсь, а ты только обеспечиваешь жизнь. И это в упрощенном формате. Сейчас дальше будем расшифровывать. На этом остановились, да? Поэтому никакого противоречия нет. Дух на момент жизни – проявляется намного сильнее, нежели чем душа. И душа, ну вот, она находится внутри, да, где-то вот. И благодаря тому, что мы передвигаемся, она вынуждена передвигаться вместе с нами. Дух – двигатель, душа в этом случае – подчиненный. Но с другой стороны, душа выше духа, поэтому все, что идет через дух, через душу, тело выполняет, и дух обязан выполнить. И вот как раз становится... С точки зрения, как это выравнивается, все такое понятие, как совесть. Совесть, о которой мы говорили. Вот этот элемент, который связывается со всеми тремя и в нужном направлении позволяет человеку двигаться, это и главный судья, это и главный управитель, ну и распределитель того, что нужно. Здесь более дух проявить, здесь сознание, здесь, например, сверхсознание, то есть душу, и вместе он это все соединяет. Поэтому ведическая культура, с одной стороны, намного проще в понимании. С другой стороны, для человека, который отравлен цивилизацией, это вносит вообще непонятное явление. Как так? Ты только что говорил, что дух находится выше, сейчас ты говоришь, что он ниже, а тут, оказывается, еще и совесть есть, которая вообще нигде не присутствует, ни в каком-то там библейском трактате, официальном имеется в виду, там 66 книг или 77 чем-то книг и так далее, не присутствует понятие совесть. Вот в том понимании, как у нас, у наших родичей, родовичей. И поэтому вот эта цивилизационная отрава мешает понять, что все взаимосвязано. У нас нет такого понятия судить человека там по пальцу. У нас человек целиком, и палец там тоже присутствует. И не по сердцу судит человека, а целиком по его деяниям, поступкам. Поэтому и дух, и сознание, и душа, они связаны, триединство, дух, душа и тело, это только триединство животного начала. Вот это животное начало. А если совести нет, то извините, будет беда, будет биоробот. Ну и так далее, и тому подобное. В общем, эта схема, она, с одной стороны, цивилизационный человек может показаться какой-то там шизой, а с другой стороны, когда вы разберетесь, вы поймете, что все очень важно. Без одного другого быть не может полноценный человек. Ну, уберите, например, дух, уберите подсознание, что будет? Уберите сознание, что будет? Уберите душу, что будет? Отключите совесть. Ну и биоробот – готовое животное. Так что вот такие вот интересные у нас проявления. И очень часто нам в голову вбивает, что человек – это и есть душа. Ну, с точки зрения рабовладельца – да. Давайте, сколько там у вас душ? Ой, хорошо бы о душах подумать, сказал кто-то там наверху. А то уже имение имеем, обрабатывать некому, надо о душах подумать. Что имелось в виду? Давайте рабов себе призовем, крепостников, которые будут нас обслуживать. Как говорили, душа живая. А какая она еще может быть? Неживая душа? Вот эти понятия вбивались сначала религиозными догматами, а потом добили еще и тем, что отключили вообще все божественное. И поэтому вот эта вот заковыка в головах у нас сидит. Поэтому, если мы говорим про человека, человек – это полное все, и высшее «я», и человеческое тело, и подсознание, и сверхсознание, то есть душа, дух, тело, и совесть – все это вместе, это единое. Да, конечно же, управленец – это тот, который царь, включает царя в голове, это естественно. Но царь в голове -то должен поддерживаться сознательно, человек за этим должен следить, надо человеческое тело воспитать, и поэтому… И то, и другое важно. А у нас только говорят о душах. Но кто ведет борьбу за души? Давайте мы с вами будем разбираться. И, кстати, в следующей программе, если вот все по намеченному плану будет идти, там мы кое-что интересное узнаем. Итак, подмены. С какой целью душа приходит в мир? Душа приходит в мир для того, чтобы, первое, дать жизнь и дух, чтобы это все дело проявлял и двигал через волю, и чтобы что-то получать, что-то набираться. Здесь многие трактаты религиозные так или иначе этого касаются. Этого касается, но не в полной мере, потому что там просто, как сказал, просто превратили душу в животное начало, вот подмену. Сколько может существовать душа? С точки зрения человека душа бессмертна, с точки зрения богов душа имеет определенные окончания, потому что душа создается вот там вот в высшем, для того, чтобы здесь что-то проявлять. Может ли человек существовать без души? Нет, ни одно живое существо, и даже то, что мы живым сейчас не можем признать с точки зрения науки, без души существовать не может. Может ли душа, выполнив или не выполнив свою задачу, задерживаться в пределах этой земли, вселенной, либо мира, в который она входит с определенной целью? И если да, то в каких случаях? Вот этот момент очень многих сейчас вводит в заблуждение и в морок. У нас появляются люди, которые начинают высвобождать души. Ездят по каким-то местам, где были какие-то бои, по кладбищам ездят. И вот там проводят какие-то обряды, хороводы водят, танцы, черной магией занимаются. Чем только не занимаются, высвобождают души. На самом деле, надо понять, что наш мир, который очень маленький, который часть атома по сравнению с тем целым, что есть, о чем мы говорили вот на предыдущих передачах, он таким образом устроен, что продумано и что такое душа с точки зрения своего проявления, как она там взаимодействует с духом, с телом, с сознанием, с высшим «я» и прочее, прочее, и как она выходит и куда выходит после того, как физическое тело, скафандр, приходит в негодность или отрубается. Вот представьте себе, вот эти триллионы, триллиарды, там несметные числа, которые существуют в нашем пространстве, где жизни эти уже проходили. Вот представляете, что огромное количество душ, а помню, что душа есть у всего, в любой соринке, в любой травинке, которая здесь присутствует и которая с нами как-то взаимодействует. Вот эти вот души, в том числе и человеческие, и других высших структур, которых человек даже не догадывается, будучи есть на Земле, после смерти оставались бы вот здесь. Вы представляете, что бы здесь сейчас было? Здесь было сейчас такое месиво, что даже физическому телу было бы трудновато здесь быть. И душа ведь это не просто какая-то разменная монета. Душа это очень важная. Мы к этому подойдем вот ближе к концу и рассмотрим. И если бы вот так душами разбрасывались, можно было запереть ее где-то, можно было засунуть куда-то, можно было там плутать бесконечно, то в этом случае душа не имела той ценности, о которой говорят многие религии, многие ученые, учения, вернее так, теософия там всякая и так далее, философия, не складывается, правда? Если бы это была просто какая-то никчемная штуковина, которую можно было разбрасываться. Поэтому представьте себе, кем являются те, которые заявляют, что они поехали освобождать души. Да, ребят, без вас уже давно разобрались. Вся эта структура, многие-многие неисчислимые миллиарды лет существует без вас. Но если бы этого не было, тогда как бы без вас справлялись, да? Тогда все, конечно, складывается. Тогда да, вы нужны. Но ведь не так. Жизнь существует для того, чтобы был круговорот не только, извините, какашек в природе, но и душ, и духа, и человеческих воплощений, и всего остального. И вы себе представляете, что вы супер-пупер какие-то боги, какие-то высшие сущности, которые вот так вот вдруг могут освободить какие-то души, которые якобы здесь кто-то запер. Я уже говорил, в армии у нас в туалете висело такое объявление. Солдат, не льсти себе, подойди ближе. Вот, друзья мои, не льстите себе, не делайте из себя сверх кого-то. Это смотрится очень неприлично и очень смешно, когда вы себя каким-то там представляете сверхбогами или какими-то сверхлюдьми, которые освобождают души. Этот круговорот душ природы никогда никто не может освободить. Что вы освобождаете? Я вам скажу, вы освобождаете фантомы. Фантомы, следы. Ну, что такое освободить фантом? Следы? Ну, пришел кто-то, тряпочкой помахали, протерли. Даже, уверяю вас, существуют многие другие структуры, которые за вас-то прекрасно сделали. Поэтому не льстите себе, не надо. Глупостью занимайтесь, займитесь лучше делом. Итак, задержаться где-то душа может только по заданию свыше, с какой-то определенной целью. А если задание свыше, то какой смысл ее освобождать вам? То же самое. Подумайте, логику просто включите. Поэтому никого в данном случае освобождать не надо. Душу невозможно съесть. Как там говорят, а вот вы там вегетарианцы, душу типа съедите, а мы там мясоеды, душу выпускаем. Ну, во-первых, многие люди сейчас кушают то, что на заводах, где душу не выпускают, производят, где вот это убийство. И поэтому об этом отдельный разговор. Но еще раз, душу съесть невозможно. Можно присоединить животму какую-нибудь. Можно какую-то программочку себе присоединить. Но душу невозможно ни съесть, ни запереть, ни прочее сделать. Поэтому давайте не льстите. Существует ли купол, который задерживает душу в пределах купола, высшее пространство? Такие купола есть, но они не совсем купола, они все-таки шары. Купол – это часть чего-то. Вот некие такие, ну, по-иностранному, сферы, шары, да, которые имеют определенные защиты как для проникновения сюда, так и выхода наружу. Об этом мы говорили в двух предыдущих передачах, где рассматривались о том, что из чужого мира войти в этот мир невозможно. Ну, как-то не стараясь, какую там десятую космическую скорость не врубай, ты в другую галактику не вылетишь. Ну, просто это невозможно сделать. В другую вселенную не вылетишь. Вот как ты не старайся. Вот будешь скользить по этому куполу, обратно вернешься. Но это для физических тел. Душа все-таки это не физическая. Поэтому есть фильтры, которые позволяют что-то убирать из мусора, который набрал, например, человек при жизни, и в душе это зафиксировалось. Да, такие есть. И это называется чистилищами. Либо локами. Но не более того. Чем отличается эгрегор, лок и чистилище, сейчас не буду рассказывать, об этом куча передач на Рославском радио было снято, поэтому посмотрите, чтобы не затягивать наш разговор. Поэтому высшее пространство, так или иначе, душа обязательно попадет, но пройдя определенные какие-то задуманные свыше, а не сделанные человеком, ну, скажем так, наработочки, фильтры. Кто такой перевозчик душ? Эти вопросы, кстати, вот из интернета набирали в очень большом количестве. Перевозчик душ. Если мы рассматриваем тварные существа биороботов, то вот там все очень просто. Там необходимо где-то складировать что-то, и там якобы существует перевозчик душ. На самом деле в ведической культуре душа идет на некий зов, и могут ему помогать человеку, ну уже не человеку, а душе человеческой, помогать выходить на какой-то определенный уровень. Жрецы есть, ну, жрецы, ведуны, волхвы и другие люди, которые это знают и умеют, которые могут провести правильно тризну, но это помощь, это не более того, это только помощь. Душа и так пойдет куда надо. Там может немножечко погулять чуток, там может в баньке попариться, но только как помощь надо это рассматривать. И книга мертвых существует, и, кстати, не только у родовичей, но и в других народах, и в других родах это существует. Поэтому это все известно. Вот перевозчик душ как таковой в нашей культуре не существует, он не нужен. А у тварных каких-то там есть целые-целые свои наработки, но зачем они это сделали, это вопрос к ним. И как это все происходит, это опять же вопрос к ним. Поэтому в данном случае я туда не влезаю, это не наше направление. Дальше, вот теперь мы начинаем касаться уже большой-большой подтемы. Почему душа интересует пекельных и серых, так называемые охотники за душами, и какую ценность она для них представляет. И вот тут сейчас все стираем и переходим к рассмотрению уже души и пекельных структур в полной мере. До этого это была только присказка, а сейчас начинается сказка. Итак, помните, что траектория жизни человека, какие-то здесь шаги, роки, которые надо пройти. Ну, судьба, путь жизни человека. Вот, из пункта А в пункт Б. И если человек идет по своему пути, то вот эти вот ребята с хвостиками, с пятачками, они обязаны поддерживать человека и нести его по траектории. Так устроено. Как помните, никакой борьбы между светом и мраком нет. Никакой черт богам не может противостоять, потому что черти – это всего лишь навсего либо боты, либо биороботы с ботами, выполняющими программу определенную, заменяющие человека, выполняющие компьютерные какие-то структуры, какие-то задания в компьютере. Это всего лишь навсего вот эти вот существа. Поэтому они не могут противостоять своему хозяину. Как компьютер не может противостоять вам. Компьютер – это исполнитель. Но если он начинает что-то не то делать, то, например, компьютер заразили каким-то вирусом или еще что-то, компьютер перестанет выполнять вашу задачу, потому что вы это сделали. Потому что вы полезли куда-то вам не надо, потому что вы так пожелали, и ваша воля исполняется. И компьютер будет вас на место ставить. Очень просто и очень быстро. Но если вы идете по своему пути, компьютер будет вам помогать. Если вы умеете обращаться с этим компьютером, если вы знаете программу, он будет быстрее вас это все делать. Он будет делать расчет очень быстро, какие-то графики строить, показывать какие-то проекты и прочее. Но стоит вам только начать делать что-то не то, использовать не по назначению, например, гвозди забивать, вот ноутбук берете, начинаете гвозди забивать, либо орехи колоть, ну что будет дальше, да, понятно. И вы отбрасываетесь куда-то ниже и остаетесь без инструментария своего. В данном случае вот инструментарий – это физическое тело. Вот если человек идет по своему пути и проходит, вот эти ребята вынуждены ему служить. Они вынуждены служить, другой задачи у них нет – служить. И чем лучше они служат, тем выше они поднимаются по своей лесенки в этом курятнике. У них курятник. У нас, если славяно-русская варновость и развитие по золотому пути движения души, то у них курятник, и не более того. Поэтому чем лучше он служит своему генералу, который с рядового до генерала дошел, либо маршала, тем выше он поднимается по своей вот этой лесенке. Человек идет по своему вот этому золотой пути восхождения души, а он с ним рядом находится как такой адъютант, который ему служит. Но стоит человеку только отрубиться от своего предназначения, со своего пути сойти, и вот тут начинаются интересные метаморфозы. На первом этапе, когда человек сходит, его пытаются вернуть. Сначала образами, потом словами, потом, например, потерей какого-то имущества, потом здоровьем, ну и потом уже вилы в бок и до свидос на кладбище. Но если человек упирается, и если он говорит, я вообще не хочу, вот что хочу, то и ворочу, да, и вот меня не собьешь. Некоторые еще в кавычках говорят, там, договор с дьяволом подписал, тоже интересный момент такой, об этом мы поговорим дальше. То в этом случае тогда эти ребята, они садятся уже на закорки этому человеку и начинают его погонять. Вот этот царь в голове уже отключился, и им уже управляют сущности. А теперь представьте себе, что сущность какая-то, неважно, чертик какой-то, либо там какая-то структура, кощейчик или кто-то еще, неважно, да, в данном случае, он получил в управление того, кто является представителем Бога на земле. Представляете, какой перевертыш получается? Он был главным, это был Бог, а это был, например, там бес, да? А тут все поменялось местами. Теперь бес находится выше, а Бог находится ниже. Другими словами, все, что есть у человека, передается теперь вот сюда. Человек становится всего лишь навсего вот таким элементом питания, плюс-минус. И сразу же вот этому товарищу за счет этого, вот сюда вот вход, наверх на самый, он сразу же становится генералом среди своих. Он сумел подчинить себе проявление Бога. Программа, которая здесь у них забита, она стремится служить, но при этом повышать свой статус курятники. Поэтому она очень верно служит. Но если здесь нашелся дурак даже с божественным происхождением, то тогда он становится батарейкой для вот этого, и вот это сразу поднимается наверх. То есть черт становится сразу без наверху, погоны генеральские одевает. И все теперь ему прислуживают. Тут на него плевали, а тут он стал генералом. Поэтому черти и вот эти вот создания, бесы, никогда не проигрывают. Никогда. Если они служат человеку, они выигрывают. Если они садятся на того, кто потерял человеческое обличие и превращается в некое существо нежитя, то в этом случае тогда они поднимаются выше, потому что у них раскрывается очень-очень много возможностей. Вот такая интересная здесь игрушечка. Поэтому всегда они сначала пытаются вернуть, потому что они служат. Но когда видишь, что через черту человек перешел, он становится нежитем, то в этом случае этого нежити можно использовать как хотим. Как попасть в нежити? Да, ребятушки, курите, выпивайте там какие-то алкогольные напитки, здесь нельзя говорить слово, потому что напиток то, что питает. Ну, употребляйте алкоголь, алкогольные изделия. Наркотой и прочие балуйте, потому что табак и алкоголь являются наркотой. А уж какая-то наркота – это подразделение. Будет это табак, либо там героин, либо что-то еще, разницы нет. Вот, поэтому, как только в нежити свалитесь, все. Раз вы нежить, раз вы человеческое яство потеряли, человеческое представление потеряли, образ человеческий, божественный потеряли, то в этом случае вас могут уже использовать они. Когда просто человек сбивается, ну, не может найти выход какой-то, они помогать должны. Но если вы уже себя опустили на уровень нежити, извините, вы уже божественные батарейки. Очень мощные, очень сильные, но вы божественные батарейки. И тогда бес садится отсюда и начинает вас уже как животных гонять по кругу, стравливать вас между собой, бить вас головой об стену, там еще что-то и так далее. Здесь и помешательства различные и так далее. Так что вот эти ребята никогда не проигрывают. Или служат они человеку, либо они человека по его доброму решению, по его доброй воле берут себе. Бесы никогда не появляются у здравого человека. Бесы появляются в том случае, когда человек допился до чертиков, когда белой горячки уже белочек гоняет. Так что некоторые говорят, а вот как же они там, вот человека сподвигают. Да не сподвигают они человека. Человека сподвигают не бесы, человека сподвигают другие, о которых, если будет возможность, поговорим в следующей передаче. Итак, так все же, что же такое получается душа, если так они за нее цепляются-то? Почему во всех религиях существует понятие продать душу, купить душу, там, с дьяволом договориться, о чем мы говорили? Сейчас мы к этому подойдем. Душа, исходя из всех тех образов, которые в самом начале мы рассматривали, из буквицы, из образов, из понимания, из произношения, это структура такая, это некое объединение силовых полей, которые таким образом упорядочены, что могут взаимодействовать между собой, говорить по душам, чувствовать душой, получать информацию, то есть некое представление о чем-либо, запечатанное во что-то, информа, да, информация, принимать это, передавать в сознание человеческое, помогать распаковывать, взаимодействовать с высшим, с божественным, находиться как внутри тела, так и за его пределами, и при этом еще и накапливать все то, что встречается на пути человека, либо осмысляется человеком, либо находится в подсознании, то, что не осмысляется. И все вот это вместе, как в черном ящике, находится, упаковывается в душу. Другими словами, что такое душа? Душа – это и коммуникатор, если иностранное слово произносить, и накопитель. Вот, к примеру, берем, вот так сейчас условно рисую, такие ящики стоят, где хранится, вот здесь ключики есть, как вот на камерах хранения на вокзале, к примеру. И вот, например, у бабы Мани вот сюда вход, у дяди Гриши вот сюда вход, там еще у кого-то вот сюда вход. Это личные ящики, черные ящики-накопители. В жизни они не могут пересекаться здесь. Они могут только обмениваться вот так вот, либо через то, что называется телепатия. Далекая передача, далекая связь. А вот просто так вот взять и отдать невозможно. Но с точки зрения высшего «я», где все присутствуют вот здесь, высшее «я», у них есть входы с обратной стороны. С обратной стороны стенки нет. Вот с высшей «я» в любой черный ящик можно обратиться за какими-то знаниями, за какими-то возбуждениями, то сейчас эмоции называют, ну и за всем тем, что присутствовало в жизни любых людей. Это очень хорошо, когда вот здесь наверху планируется какая-то новая жизнь, новый путь, и мы понимаем, как человек прошел, что это уже было, нужен ли опыт, не нужен, ну и что из этого можем сложить и новое сделать. Поэтому душа – очень интересное явление. И представляете, что делают вот эти вот ребята, у которых с точки зрения божественной структуры души нет, у них только намек на жизнь, только намек, и не более того. Получить все вот эти знания, доступы к этому черному ящику, ну хотя бы одного человека. Представляете? Вот поэтому все время идет у них стремление захватить это все. Они не способны. У них есть проявление силы, а души такой нету. У них есть множество знаний, как что сделать. А как это сделать? Для чего это сделать? Цели нету. Не способны. А в душе заложено все. У них нет возможности поговорить по душам. Принцип курятника. Только расчет, то, к чему у нас здесь справочник-то и призывал, когда про совесть мы говорили. И тем более, что душа, поскольку всегда связана с совестью, с божественным, то у них всегда есть такое понимание, что через душу еще и подхватить что-то такое, вот поток этот, или, как они говорят, канал подключить, через который можно туда скакануть в верхнее. Вот такая программа у них работает. Программа постоянной борьбы за что-то высшее. Их задача только одна – залезть сюда, стать царем горы. Поэтому борьба за душу идет там постоянно. Поэтому и ловцы душ. Но ловцы душ не только черти. Не только вот эти ребята, которые бесы и нелюди, и кощеи. Существуют еще серые. Но это отдельный разговор. Это уже более серьезная тема. Вот не знаю, как ее, честно говоря, подавать, потому что многие просто не готовы. К этим-то темам простым не готовы. Ну и, естественно, возникает вопрос, а можно ли продать душу? Как вы думаете, душу можно продать? Представляете, вот, к примеру, высшее «я». Высшее «я» – это будет у нас продавец на рынке. И у высшего «я» рядом находится некий инструмент – метла, к примеру. Которые вот стоят у него, эти метла, и он их продает. Подходит человек к этому высшего «я» и спрашивает его, почем метла? Ну, высшее «я», такой же человек, продавец, говорит, метла, ну, там, 10 рублей. Отлично. Нормальный вариант на рынке? Нормально. Теперь представим, что метла – это душа. И человек подходит и спрашивает душу, душа, почем человек? То есть метла, почем твой хозяин, твой продавец? Бред? Бред. Поэтому если мы говорим, что высшее «я» имеет начало над душой, над духом, над сознанием, через совесть этим всем управляет, то в этом случае вот такой бред даже в страшном сне не должен сниться. Когда у совести, вернее, у души, вернее, как у человека, который здесь немножечко... Сейчас отставь, сейчас еще раз более подробно расскажу. Сейчас. Еще раз. Чувствую, так это вел немножечко в тупик. Еще раз. Высшее «я». Это рисую. Высшее «я». у него находится душа, находится тело. Чтобы еще подробно было, то как-то с этим метелкой не получилось. И дух. Так вот, тело – это метла. Тело – это метла. Все это связано с совестью. Вот кто-то подходит, вот этот чумазый, например, с хвостом, и спрашивает у метлы, то есть у тела, душу продай. Но как тело может продать душу, которая не принадлежит телу никак, оно принадлежит высшему «я». Ну так, я думаю, более понятно будет. Понимаете, да? Тело не имеет управления душой. Тело – это скафандр. Продать, не продать душу может только тот, кто обладает душой, скафандром и духом. Поэтому, когда кто-то говорит про то, что кто-то может продать душу, это, ребятушки, наверное, не из нашей серии. Это что-то там кто-то для себя придумал и в своей какой-то там игре это все дело использует. Я думаю, так вот будет понятно, да? Ну что, это то, что я хотел вам рассказать сегодня. И теперь мне интересно, какие вопросы Светлана Большакова из чата собрала. Итак, делаю небольшой перерыв для того, чтобы выпить глоточек воды, и начинаем отвечать на ваши вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Мы разбираем тему «Тайна нашей души. Охотники за душами». Много что здесь было нарисовано. Надеюсь, что кое-что в голове сложилось. Знаю, что не у всех. Знаю, что биороботам это недоступно вообще никак. Потому что биороботы не понимают очень многого. И для них это закрытая информация. Да и не нужно это им. Им необходимо просто быть биороботами. Поэтому я даю информацию, которая сейчас необходима, чтобы давалась для человеков, с точки зрения того, что все вот эти три занятия, три встречи, которые проводились, они рассчитаны, первое, на человека, второе, те, кто осмыслили, что они человеки, которые хотят понять, откуда мы пришли, куда мы идем, что было, что будет и что, исходя из этого, делать. Итак, Настя пишет: «Все, что вы говорите, касается славянской группы или это распространяется на всех людей на Земле?» Есть разные виды людей, которые относятся как к нашему виду, так и видам, которые на сегодняшний момент являются, ну, то, что говорится, метисами, смесью. Поэтому не только для людей, которые относятся к славянской группе. Но надо понимать, что слово «славянство» появилось не так давно на самом деле. И здесь идет сейчас спекуляция на том, кто такие славяне, там склавы, рабы и так далее. Об этом тоже можно отдельную передачу снять. На самом деле там все просто и понятно. Никаких там сверхсекретов нет. Но суть в том, что славянство появилось не так давно. И до этого, ну, мы себя не называли вот так вот просто славянами. Вот представляете, вот встречает человек другого человека, а мы славяне. Говорит: «Здравствуй, славянин». Ну, «Здравствуй, славянин». «Как дела у тебя, славянин?» «Да хорошо, славянин». Ну, глупость же, да? Или сейчас: «Здравствуй, русский». «Здравствуй, русский». «Как дела у тебя, русский?» «Хорошо, русский». Или грузин: «Здравствуй, грузин». «Камарджоба». «Да, грузин». И вот так вот, ну, бред же, да? Поэтому человек всегда относился с точки зрения, ну, разговаривал с точки зрения не принадлежности к какой-то такой группе, а с точки зрения того, что он человек. Ну, по родству, там, ты откуда будешь и так далее. Поэтому славянство, надо понимать, что сейчас это перевели в некое генетическое и перевели вот осознанно в генетику. Но на самом деле славянство – это вид жизни человека, который также и относится к генетике, то есть к роду. Поэтому, если мы убираем славянство, что такое славянство? Те, которые славят этот мир, которые живут в славлении, в славе. В славе какой? Божественной, родовой и так далее. Вот это славяне. Но это образ жизни. Это без чего невозможно жить. Это культура такая. Но ведь до этого существовало другое понимание, другое понятие, там русы. Вот если мы говорим про русов, то это да, это понятно. Русь – это свет, русы – это светлые, которые в себе несут свет, которые этот свет распространяют. И поэтому существует много братских народов, где генетика уже, может быть, не такая чистая. Сейчас вообще чистых очень трудно найти, это надо правду говорить. Но внутри у них свет живет. Вот поэтому это распространяется на тех, которые русы с точки зрения света. По божественной линии, у кого есть в крови, в генетике какая-то часть вот как раз этого, либо больше, либо меньше. Но есть такая поговорка, если хотя бы одна капля русской крови будет, то в этом случае Русь будет жива. Надеюсь, ответил. Идем дальше. Я говорю, я не какой-то шовинист, там, не фашист, не нацист, я только отвечаю на те вопросы, как они есть, и другие народы, если они здесь на земле существуют, значит, они на этой земле должны жить. Как и должны жить мы. Но просто поскольку мне ближе мои рода, я отвечаю с точки зрения своего рода. Но никто не скажет мне, что чужая мама для меня родная. Я чужую маму тоже уважать буду. Но родная моя мама. Поэтому, когда говорят, кто у тебя родня, кто у тебя мама, я говорю, вот мама, вот родня. Все хорошо, все замечательно. Это же не шовинизм по отношению к другим мамам. То же самое здесь. Если у меня есть свои родовичи, если есть русы, которые близки мне, и кровь у нас близка, то в том случае я в первую очередь, естественно, говорю, вот мои родовичи, побратимые народы. Ну, дальше это другие народы и иные народы. Так что никакого шовинизма. Просто говорим о том, что человек, если здесь находится, значит, он находится по воле божественной. Раз это воля божественная, необходимо понять, для чего он находится, с какой целью. Не все так просто, как это может показаться с точки зрения двойственности, хорошо или плохо. Даже с точки зрения дальности, хорошо, плохо и что-то, то это может быть не совсем понятно. А когда повыше поднимаемся, много что открывается интересного. Дальше. Дмитрий Д. Здравия, Алексей. Вопрос. Имя наречения изменяет программу души только этого человека или его рода и будущего поколения также? Очищается ли род такого человека от кармических узлов? Нет. Имя наречения никогда не сможет очистить человека от то, что называется кармы, либо от каких-то кармических узлов. Имя наречения, если это правильное имя наречения, оно берется из высшего пространства, от божественного пространства. Это предначертано. Его имя считывается посвященным человеком, подготовленным жрецом, ведуном, волхвом, из пространства. Это так было исконно, так было изначально. Поэтому это все лишь навсего какой-то вот на пути узелок. Вот здесь имя наречения надо пройти, к нему надо подготовиться, надо его осознать. Это найдется тот, кто это именно речение проведет. Сейчас именно речение в родноверии, либо в каких-то других учениях и направлениях народной нашей родной культуры, я специально говорю народная культура, родовая культура, иногда проводится по такому принципу. Ты себе выбери имя, которое тебе подходит, либо вот тебе там десяток имен, выбери себе. Ну вот как-то так, и потом я тебе нареку и проведу обряд. В древности имя как явное, общинное, так и тайное давалось специальным человеком. Но за то, что было сделано до того, либо сделано в этой жизни, несет ответственность тот, кто живет. А никто за тебя не снимет вот этих самых узелков, которые ты там, ну, это не в данном случае не эти узелки, которые в той жизни были получены, никто с тебя не снимет. Сам создал, сам распутывает. Да, с нашей помощью, да, вместе с родовичами это может быть, с папой, с мамой, с дедушками, бабушками, с друзьями, но сам. Иначе зачем ты живешь? Тогда к биороботам, за них все решают. Давайте определимся. Мы биороботы, за которые все решают, там программа хватит, либо мы человеки все-таки. Если человеки, то сами сделали, сами исправляем. Сами произвели и сами вкушаем. Иначе какой разговор может быть про каких-то там биороботов, если мы сами ведем и мыслим, главное, себя ведем и мыслим, как биороботы. Дальше. Вопрос не по теме. Николай Балахин. Давно хотел задать вопрос Алексею. А сколько можно быть этих биороботов программ в биооболочке, которые нас окружают? Их столько, сколько нужно. На каждом этапе. Где-то поменьше, где-то побольше. Валера Фролов. Куда уходят души христиан после смерти? Поскольку все дается по делам его и по мыслям, вот что человек замышляет, то и исполняется. Как некоторые говорят, рай на земле, вернее, рай наверху готовится на земле. Такое есть, слышал выражение интересное. Так вот, если человек представляет себя в этом раю, то в этом случае он этот рай и получит. Только вопрос большой, а что есть рай? Потому что апокалипсис еще не происходил, как известно, только после него происходит распределение в рай либо в ад. И поэтому где находятся сейчас души тех, кто себя называет христианами, если здесь про христиан идет разговор от Валеры, большой-большой вопрос, где они сейчас находятся и в каком количестве они находятся, где то самое пространство, где эти души собраны, и развиваются они, не развиваются. Судя по всему, они развиваться не могут, потому что по учению они должны быть за какой-то локе заточены, которая раем и адом не является, то есть там жизни нет в этой локе. Они же не могут к Всевышнему приблизиться, потому что не было еще вот этого самого суда. Не было второго пришествия. И поэтому они находятся не в состоянии, приближенном к Иисусу, к примеру, либо к Всевышнему. Они находятся где-то. А если где-то они находятся, в каком состоянии там находятся? В анабиозе? То есть это заморозка души получается? Так вот, внимательно изучайте христианские писания, там все сказано, когда и куда уходит кто-то. А вот толкователей сейчас много появляется, которые, мне кажется, людей в блуд водят и в разные там не пойми куда. Там все конкретно написано, если внимательно читать. Поэтому души христиан до второго пришествия в рай не попадают, в ад не попадают, находятся где-то. А это очень расточительно. Но человек имеет право себе сделать заказ, куда отправиться. Если ты раб, то в этом случае тогда, ну вот, тебе какой-то загон, где ты будешь находиться до поры до времени. КПЗ, как это говорят полицейский обезьянник, да? Куда вот тебя собрали, собрали, хороший, плохой, там разберемся. Вот собрали всех, там напихали, а потом дальше будет суд, ну и на суде тебя направят то ли в рай, то ли в ад, то ли еще куда. Ну вот, скорее всего, как-то так получается, исходя из того, что написано в священных писаниях. Я не против священных писаний, неоднократно уже говорил, я их изучаю, внимательно рассматриваю, поэтому ничего придумывать не буду. Существует волшебная книга «Апокалипсис», заключительная, и там все это рассказывается. Вот. Но многие христиане себя обманывают, если опять же так же посмотрим, они попадают мимо КПЗушки этой, попадают сразу на суд рода. Потому что христианин, если мы изучим глубоко христианские учения, которые были известны при Алексии II, и он об этом писал и говорил, и еще существовали до него в XIX веке, там сказано, кто может себя называть христианином? Тот, кто служит за утреннюю, обеднюю, вечернюю, в любом месте, где бы он ни находился. Если он находится в храме, он обязан поддерживать голосом, то есть словами, голосом, все службы, которые там проходят, все абсолютно службы, на которых он присутствует. Несмотря на каком языке они произносятся, на старославянском, на каком-то там арамейском, и там еврейском, греческом. Неважно, он должен это петь и правильно произносить слова. И третье, он должен находиться в христианской общине. Если этих трех компонентов нет, хотя бы одного нет, такой человек не имеет права себя называть христианином. Поэтому многие христиане, которые на себя одевают какие-либо атрибуты, связанные с христианством, к сожалению, таковыми себя не имеют права называть. Надо, если уж быть честным, так до конца честным. Если уж ты назвался христианином, а здесь шутить нельзя с этим, потому что это касается очень серьезных божественных вопросов, тело-то уничтожится, вопрос, что будет дальше, то в этом случае ты и обязан служить. Ты должен быть полноценным рабом, который рабом Господа, который полноценно исполняет все не только заповеди, но и требования по службам, по уставам и по канонам. Любой, кто не является таковым, является отступником от религиозных каких-то учений. Это надо понимать. А раз ты отступник, что ты можешь получить? Ты себя называл космонавтом, но ни разу в космическом центре не был, подготовку не проводил, но слово «космонавт» тебе нравится. Но ты себе говоришь, я космонавт, я Юрий Гагарин, я космонавт Юрий Гагарин. Но потом наступает момент, тебе надо лететь, тебя сажают в ракету, ты ничего толком не знаешь, не готов ни к чему, как скафандр застегнуть, как пристегнуться, что сделать. Но ты космонавтом себя называл. Вот как назывался Груздем, так и полезая в кузовок. Поэтому разговор о религиях очень серьезный. И человек, который себя причисляет к какой-то религии, должен быть очень жестко в нее включен. Это не игрушки. Это даже хуже, чем употребить алкоголь. Потому что алкоголь принял, потом протрезвел еще более-менее. Но если ты называешь себя приверженцем какой-то религии, ты обязан служить, исходя из канонов, поконов этой религии. И это правильно. Только такой человек имеет себя право назвать христианином, мусульманином, кем-то еще. А если ты не читал ни одной книги, не совершаешь ничего, просто приходишь постоять со свечкой, либо написать там батюшке «служи за него», там молебен, там «упомяни его имя» и так далее. Какой ты христианин? Ну ничего ты себя обманываешь-то. Ты даже хуже язычника получается в церкви. Ты приперся туда для того, чтобы просто у кого-то что-то попросить и денежку дать. Ну как это, пришел на рынок каким-то барыгам, нате вам, а вы мне за это. Но церковь это же не барыжничество, это взаимодействие с высшими структурами. Да, пускай там эгрегориальными, локи какие-то, еще что-то, но это касаемо души, это касаемо духа, это касаемо совести и всего остального. Что же себя-то обманываете? Если человек христианин, обязан быть христианином полностью во всех смыслах этого слова, а не просто надеть на себя крестик, и там уметь креститься правильно и произносить, например, молитву «Отче наш». Это недостаточно. То же самое мусульманин, который никогда Коран в руках не держал, ни одной строчки не читал, он заявляет, что он мусульманин. Но хотя бы в мусульманстве там как-то еще придерживаться, если так вот люди живут в общине, они в молельный дом ходят, мечеть, там как-то так вот у них сохранилось это, к чести сказать. И это очень хорошо, что их вот позволяет удерживать, позволяет совместно держаться. Но то, что сейчас происходит вот с христианством, и вопрос, который Валера задал, это, конечно, что-то ужасное. Ребята, нельзя играть в религию. В религии, если вы в нее вошли, надо в ней быть, и надо служить именно рабом там быть. Как и написано, быть рабом. И полностью на себя все принимать. А не так, что сейчас хочу, завтра не хочу. Не, брател, не получится. Поэтому куда уходит душа, куда заслужили, туда и уйдут. Но большинство попадает в рот. Не придется держать ответом, потому что христианству вы не нужны, вы не подходите. Ну, кстати, апокалипсисе написано, кто попадет в Иерусалим, священный город, который спустится с неба. Попадут только 144 тысячи из 12 колен дома Израиля, которые дома Израиля, то есть к иудейству, которое относится к евреям, да, которые только мужчины, женщин там нет вообще. Только праведники, которые полностью служат Яхве, и только те, которые являются девственниками, которые мужчины еще не познали. Почему это так? В одной из передач, надеюсь, рассмотрим. Поэтому не льстите себе, подойдите ближе. Игорь, здравствуйте. Правда, что совесть рождается все живые существа на земле? Нет. Живые существа рождаются, поскольку там есть душа. Потом, там, где проявляется дух, там, где проявляется осознанность. Это тоже есть. Но совесть дается тем, кто является не ниже уровня человека и выше другие существа. Поэтому совесть – это не показатель живого существа. Живое существо – это дух, душа, тело. Совесть – это уже определение человеческое и высшее. Игорь, как говорят в быту, душа попала в этот мир, вопрос «откуда?». Высшее, когда высшее «я» мы рассматриваем, и в первой передаче мы это тоже просматривали, когда планируется жизнь человека на земле, высшее «я» создает под себя аватар, то в этом случае наделяется и душой, и духом, и канал совести простраивается, вот как вот матрица, и потом папа с мамой должны соединиться, сперматозоид, эта клетка соединяется, начинается развитие, и соединяется, и вот это все вместе происходит. Поэтому душа формируется в высших структурах, и дух формируется в высших структурах, взаимодействие через нижнее. Помните, что душа дается от богов, дух дается и образ крови от земного отца. И вот здесь у нас так вот выстраивается. Аметист, здравствуйте, Алексей. Если есть такая составляющая, как совесть, то когда ее проявление можно увидеть, в каком возрасте человека? Совесть такая штука, что ее проявление можно увидеть в любом возрасте. Вот бывает так, что маленький ребенок вдруг начинает говорить правду, которая... Такая правда, против которой не возразишь. И ничего ты не можешь сделать. И он говорит по совести. И бывает маленький ребенок, хватает чужую игрушку, она очень ему хочет, вот очень ему нужна, вот как ему кажется, очень он ее хочет. Но что-то внутри начинает его грызть. Не из-за того, что мама с папой сказали, чужое брать нельзя, а потому что он понимает, что это не его. Вот это вот мерило, еще ребятенку, у которого не сложился полностью мыслительный аппарат, а он складывается только к 6 летам, так вот сформировался, и там до 25-26 заканчивается его сложение в полной мере. Вот, но к 6 уже можно там его накачивать знаниями какими-то, информацией, учениями. Вот еще когда он не сложился, он уже начинает рассуждать по совести. Это говорит о том, что это сущность высшего порядка, которая и душу, и дух, и тело подчинила вот этой самой совести. И совесть в полной мере управляет жизнью человека. Аня, получается, если совесть обличает, то связь с высшим ниточка непрерывна? Да, человек никогда не может прервать ниточку совести. Человек может затупить, осквернить свое тело алкоголем, наркотой, чем-то еще, какими-то там догмами, которые там бесовщиной всякой, но совесть никогда человека не оторвется. Никогда. И в самые-самые, казалось бы, безнадежные случаи поможет человеку выкарабкаться из разных ситуаций. И бывает такое, что человек восстанавливает, начинает жить по совести. Но правда уже кармические узелки завязал и придется отрабатывать. Добрый духом, может, не стоит полностью отрицать иностранных мудрецов, ведь все индоевропейцы вышли из одного корня. А я не отрицаю всех иностранных мудрецов. Я конкретных отрицаю тех, которые забыли свое происхождение и стали мудрствовать лукаво. Так что не надо мне приписывать, что я отрицаю всех. Потому что чем больше изучаю, понимаю, что наш праязык, славянский наш, как мы называем, славянская группа языков, индоевропейские, они все были распространены на территории, которая называлась Русь, то есть свет, носители света. От Тихого океана, современного названия, до Атлантического, от Северного Ледовитого, до жарких морей, и даже там до экватора Африку захватывали, ну и другие континенты, материки и острова. Так что здесь все так и есть. Многие мудрецы отталкивались от учений наших предков. И многие священные книги написаны изначально на основе тех знаний. Об этом в следующей передаче, возможно, поговорим, узнаете для себя, может быть, или дополните что-то очень интересное. Лариса Мариева. Совесть – это программа? Нет, совесть – это не программа. Совесть – это тот поток, та связующая нить со всеми уровнями человека, без которой настоящий человек или не может жить, либо совесть останавливает деяния человека. Поэтому это не программа, это выше уровня программы. Светлана Голубь. Всем здравия. Пыжиков говорил о заложенных покойниках. Как и понимаете, что это такое? И, к сожалению, я не слышал расшифровки Пыжиковым этого представления, поэтому ничего про это думать не буду. Додумывать ничего не буду. Дарамир. Я правильно понимаю, что душа – это и не есть высшее «я». Поясните, пожалуйста, а если это все-таки высшее «я», то как узнать, вспомнить свое истинное имя? Душа – это не высшее «я». Душа – это слуга в черный ящик высшего «я», который служит высшему «я» в человеческом теле, взаимосвязи с человеческим телом для того, чтобы связываться с другими, как-то общаться с другими, входить в общее поле, поток. Ведь душа же это не физическое тело. Вот мы физическое тело, вот ткнулся одно тело на другое, ну, внутрь войти не можешь. А души могут переплетаться, души могут сплетаться какое-то время, общее поле может создаваться. Так что душа – это все-таки больше инструмент высшего «я», нежели само высшее «я». Это и черный ящик, это и то, что называется современным словом «коммуникатор», ну и так далее. То, что связано вот через совесть с высшим «я», и совесть помогает от высшего «я» получать информацию. Ну, либо напрямую высшее «я» может, например, есть биороботы, да, которые совести не имеют, но там есть обязательно возможность подключиться к человеческому сознанию, ну, биоробот сознания, людина сознания, и как-то управлять. Там совести нет, но управление есть. То есть очень много путей взаимодействия с человеческим телом, человеческим мозгом, с духом, с душой и сознанием. Резервов огромное количество. Просто быстрее и надежнее работать через совесть. Ксения Алексеева. Человек видит меня впервые, но через него он не видит такой. Через него он не видит такой, в скобочках. Обращались люди мне знакомые. Имена, повадки, события, даже голос, все передавалось. Прошу объяснить данный феномен. Человек видит меня впервые, но через него... А, он не один такой. Через него обращались люди мне знакомые. Я, честно говоря, не понял, что имеется в виду. Не могу понять вопроса. Так, Зайнаб Чупалова. Темный является основой для светлого. То есть не попасть на седьмую ступеньку, не пройдя предыдущие шесть. Вот так просто, что ли? Да, так просто, что ли. И в первой передаче об этом конкретно рассказывалось. Посмотрите первую передачу «Тайны происхождения нашего мира». Там это все разложено. Если не поймете, тогда будем в следующей передаче сидеть на вопросы и как-то дадим растолковку. Александр. Если войны между темными и светлыми нет, то как же Сварга Великая? Да потому что Сварга Великая идет интересная борьба, которая идет не на смерть, а на жизнь. Это боевые учения, в которых присутствуют и те, которые якобы на стороне шахматной, там на доске шахматной черными играют, на стороне шахматной белыми играют. Но на самом деле те, кто якобы воюют, сидят за этой шахматной доской, а не на шахматной доске. Поэтому те движухи, которые в нашем виртуальном мире, которые мы ощущаем физическим, происходят, это всего лишь навсего очень интересные учения, которые мы можем наблюдать, и в них мы можем поучаствовать. Так что Сварга Великая с точки зрения первого уровня бытия. Вот это война на смерть. Война на смерть, которая очень страшная, которая убийственная. И здесь главное тело. Поэтому вот потерять тело – это очень большая проблема. Вот этот уровень чуток повыше. Здесь уже семья, род. Поэтому мы уже что-то можем понимать вот до этой линии. Что-то можем понимать происходящее где-то там. Вот здесь уже это общество. Здесь уже мир. Ну, мир можно написать вот так вот. Через вот такую интересную буковку. Так вот, вот это физическое тело, поэтому страхи здесь все присутствуют, поэтому нужны и догмы, поэтому здесь нужны четкие инструкции, и поэтому все, что происходит в этом мире физическом, физически нам страшно. И поэтому сваргу мы представляем как бойню, какую-то войну черного с белым. Здесь уже подключается родовое, мы чуть расширяем. Здесь, если, например, жить или людина, здесь уже весь, либо уже человек, здесь уже человече или витязь, но здесь уже азы. Поэтому с точки зрения аза, это шахматная игра, в которой он принимает участие. С точки зрения, вот, например, какого-то высокого управленца, витязя, он уже не просто за доской, на доске может поучаствовать и там что-то передвигать, большие-большие объемы. Здесь это уже участник, который каким-то подразделениями. Ну а здесь физическое тело. Тело я. Вот так можно все разделить. Вот, так что, смотря на каком уровне мы находимся, так мы это сказание об асах, великих сваргах, ну там не сварга великая, аса великая, скорее всего, все-таки, в сварге, которая происходит, мы так и воспринимаем. Поэтому сказка про Колобка на этом уровне будет восприниматься как конкретно сказка про Колобка. Здесь уже будут дополняться еще какие-то, здесь еще какие-то. Здесь мы будем видеть совсем по-другому. Так что каждое предание надо рассматривать со всех четырех уровней. Как, кстати, и всех правителей на Земле, мы тоже должны рассматривать с четырех уровней, а не просто с уровня смерда, которому плохо, которого зажимают. Вот с этого уровня, если мы будем мыслить, то ничего никуда не сдвинем. Все время будем ждать какого-то великого, неважно, какой это будет, президент, руководитель, но это наш великий, либо против него, либо за него. А вот здесь мы видим картину целом, поэтому мир и на жизни вперед, туда на жизни. Этот здесь и сейчас, этот мыслит на день вперед, ну и на год вперед, в лучшем случае выгоду получает, этот на жизнь вперед, а этот на жизнь туда вот и свою, и других. Но это славяно-русская варность, сейчас не хочется много на это внимание обращать, изучать славяно-русскую варность, там все это рассказывается, и тогда такие вопросы будут отпадать. Ольга Кулинич. Алексей, подскажите, по каким причинам человек может уйти со своего пути? Как вернуться? Какие критерии того, что ты не на своем пути? Спасибо. Предыдущую передачу смотрите про серых. Там все это рассказывается, каким образом они взаимодействуют, как они подбивают. А вот эти вот чумазенькие, они только исполняют. Они, задача простая – исполнять. Либо так, либо так. Программа очень простая. Обратите внимание на серых и в каком состоянии мы сейчас находимся. Предыдущую передачу, об этом я предупреждал, когда готовился анонс нашей сегодняшней трансляции. Виталий Кочубей. Здравия, Алексей. Русские ученые заявили, что могут переселять души, как в фильме «Аватар». Ну, я рад тому. Если умеют переселять, то и замечательно. Добрый дух. Могут ли фантомы быть вредоносными? Ну, смотрите. Вредоносным в каком смысле? Для кого конкретно? Для одного это манна небесная, для другого это, извиняюсь, понос. Да? Вот червяк, он перерабатывает то, что корова себя испорожнила, а человеку в это вляпываться даже не стоит. Поэтому что мы имеем в виду вредоносными для кого? Для человека, для бота, для биоробота. Кто-то может слизывать эти данные, кто-то может считывать информацию, а кто-то может загладить. Поэтому в зависимости для кого. Кабардина Наталья. Наталья, привет. Кто настоящий христианин, понятно. По аналогии когда-то настоящий родновер-язычник. По аналогии тогда, кто настоящий родновер-язычник? Ну, язычник я слово не употреблял сегодня, да и вообще стараюсь не употреблять, потому что язычий – это народ, значит, представитель народа, народник. Народная вера. Родновер, народная вера – это подходит. То есть, есть ведическая культура, объединяющая нас всех. Из нее вышли народные течения, народные культуры. И поэтому здесь я говорю, что это все-таки не язычник, а на народной культуре относящийся, народному верованию относящийся. Чем отличается это все, в этой передаче трогать не буду. Но настоящий человек, который относится к родной вере, к нашей древней вере, это ведущий человек. А веда – это мудрость. Тот, который видит мир не с точки зрения отдельной березки, я ей поклонюсь, не с точки зрения солнца, я там на него молюсь, а с точки зрения всего, что есть. Солнце – это только отражение чего-либо, это проявление чего-либо, это дарящий свет, радиация. Это то, что позволяет нас греться здесь, на этой земле, и создает условия для жизни. Березка, земля, мать и так далее. Отношения как в малом, с точки зрения к предметам, одухотворения их, оживления их. Да? Ведь у них уже есть душа, а мы еще можем одушевлять дополнительно. Даже вот трактор тот же самый сделали, и тракторист подходит, и трактор гладит, ты мой хороший, там, и так далее. Он его одушевляет. Ну и на удивление некоторые трактора начинают работать лучше на самом деле, удивительно. Здесь мы уже переходим на нечто более уровень, мы понимаем, что все это взаимосвязано, и мать сыра земля, и березки, и растения, и животные, и солнышко. Это уже некий мир, и поэтому мы понимаем, что отдельно поклоняться какому-то там изваянию, чему-то еще, скорее всего, смысла нет, потому что это только отражение, не более того. А когда мы переходим сюда, мы вообще отлучаемся от этого всего, и мы разговариваем непосредственно, без посредников. Так вот, религия всегда присутствует здесь. Неважно, какая это религия, вышедшая из народной культуры, либо аврамическая какая-то, или там какая-то восточная, буддийская, которая сюда занесена. Неважно. Человек, который находится в первой варне, или в трех подварнах первой группы социальных уровней, то есть общественных, он всегда ищет себе какого-то хозяина, ищет себе догмы, ищет себе какие-то установки. Посмотрите славяно-русскую варность, я думаю, там все будет понятно. Поэтому настоящий родновер – это тот, который ведает этот мир, какой он есть, а не просто повторяет, что написано в книжках. Часто бывает спорят между собой представители разных течений, например, там родноверие, неоязычество, язычество, там ведическое, да, там ингляне, ну там сейчас огромное количество вот этих всех направлений идет. И каждый пытается доказать, что он другому пытается доказать, что он круче. Но ведь такого понятия круче в данном случае быть не может. Нет крутых, есть тренированные, как говорил Алексей Васильевич Трехлебов. Тренированные, да, но какая из этих вер более истинная? И вот тут мы начинаем натыкаться на следующее. А как ты к этому относишься, задаю вопрос. Если ты просто повторяешь слова, то в этом случае ты находишься вот здесь. Даже если ты осознанно повторяешь слова, ты находишься вот здесь. И если ты вот точка в точку исполняешь то, что написано в книге, либо как тебе показали обряд, ты все равно находишься вот здесь. И вот здесь всегда будет борьба между параллельными течениями. Это когда славяно-русскую важность изучаем, там есть такое понятие, как детскость. Вот дети – это всегда, там есть пункт определенный, сейчас опять не буду этого указывать, они всегда между собой сражаются. Вот в этом клане и в этом клане. Они-то твоют, чей папа лучше? Чья секта лучше, чье писание лучше. А когда человек поднимается вот сюда, он начинает смотреть по-другому. Для него же догмы отпадают, здесь просто писания идут. И эти писания он уже не просто осмысленно повторяет, а он осмысляет, как их применить в жизни. И что они ему дают, и какую помощь оказывают. Когда он переходит за 50% бытия, осознания бытия, для него писание становится больше, ну как инструментом каким-то, который существует в этой жизни, к которому можно обратиться, чтобы что-то не забыть. Его больше интересует слово «живое». А когда же он поднимается еще выше, для него то, что было здесь, становится, ну, нечто таким, что это когда-то было написано для чего-то конкретно. И в данном случае оттуда можно что-то взять. Но он больше принимает уже веду живую, нежели чем опирается на когда-то написанное. Поэтому что в религии, что в то, что называют сейчас родноверие, либо там еще как-то, присутствуют и там все четыре уровня. Вот есть те, которые тупо ходят в церковь только для того, чтобы свечку поставить, что-то попросить. И точно такие же есть, которые приходят на капище для того, чтобы что-то попросить. И то же самое, в религии существуют те, которые приходят для того, чтобы не просто попросить, а осмысленно попытаться пообщаться и чтобы в чем-то разобраться. И то же самое, есть те, которые приходят на капище для того, чтобы при помощи вот этой атмосферы, кумиров, изваяний, попытаться наладить связь. Это является только центром сборки. Вот эти вот кумиры, когда он обращается, он не просто же к деревяшке обращается, либо к камню, он обращается к чему-то свыше. То же самое с иконами происходит, с ликами, как у нас это называли раньше. И вот здесь, вот, когда мы уже понимаем, тут находятся уже управители, которые либо одни обманывают, либо другие честно служат. Для них уже писание – пройденный этап. Они живут этой жизнью, они сами уже это творят. Но и ни разу я в религии не видел вот этих. Вот, честно говоря, ни разу не встречал. Ну и в нашей жизни встречается тоже редко. Так что и там есть элемент религии, либо полная религия, только называется по-разному. И там есть вера, и там есть элементы знаний, то есть ведовства, ну, либо полное ведовство. Но вот живой веды в религии найти не получится, это однозначно. Потому что тот, кто осознал, что это такое, и продолжает жить в этом, тот обманщик. А тот, кто обманывает, ведать не имеет права, вернее, не то, что он не может просто. Это надо понять. Ведущий человек никогда обманывать не будет, потому что он понимает, что за это случится. Идем дальше. Елена. Сказь о ясном соколе Левашова говорится о серых из пекельных миров. Это и есть серые? Ну, я хочу поправить. Во-первых, сказ это не Левашова, это древний сказ, который Левашов взял из славяно-арийских вед. И он чем хорош, что он это разобрал по полочкам. И поэтому многие считают, что это сказ, который Левашова. На самом деле это древний сказ, который в наших родах сохранился. Там присутствуют серые, да, из пекельных миров. Это вот примерно те серые, про которых идет речь, да. Дальше. Андрей Силкин. Дважды рожденный или рожденный в духе, если можно, разберите образ. Значит так, если ты человек, то тогда, в зависимости, на каком уровне он находится, он может родиться с точки зрения просто проявления себя для того, чтобы здесь набраться какого-то опыта, служить дальше. Он может родиться с точки зрения души, чтобы познать мир, а может быть, с точки зрения духа, чтобы проявлять себя как-то. Поэтому в зависимости от его предназначения он может быть рожденный в духе. Дважды рожденный, а может быть и трижды рожденный. Здесь есть разные проявления этого понятия. Есть те, которые пришли на второй круг, что, в принципе, нашим родам не должно быть свойственно. Мы никогда в сансаре не крутимся. У нас есть определенный круг жизни, мы должны его прожить. 144 лета не менее. И если дается возможность еще больше прожить, вот тогда вот это все можно проходить. И поэтому специально сейчас пытаются занизить наш срок жизни на Земле, чтобы полный круг не прожить и опять нас в сансару вкрутить. Так вот, дважды рожденный может быть по двум причинам. Первый. Это прожил 140 лет и еще 140 лет, то есть полный круг проживаешь. Два круга. В этом случае проходишь все, что тебе необходимо, и потом уходишь. Либо второй вариант, когда человек дважды рожденный в одном и том же роду, в одном и том же месте, для того, чтобы проходить еще раз то же, что было. Поэтому в каком варианте дважды рожденный здесь рассматривается, надо более подробно рассмотреть. Но дважды рожден, как правило, тот, который уже помнит свое прошлое, и у которого, если вот это вот в месте рождения в роду, у которого есть сила рода увеличенная с предыдущей жизни, которую он может использовать. Василий Непивода. Алексей, подскажите, возможно ли проживать душе несколько жизней в одно время, когда еще тела других воплощений? Например, если время нелинейно, то возможно встретить воплощение своей души в другом теле. Значит, душа прикрепляется к конкретному телу в этой физическом, в это, вот к этому физическому телу, в этом физическом плотском явном пространстве. Для одного явь – это явь, которую мы чувствуем, а для другого явь – ту, которую мы не чувствуем, но он нас тоже не чувствует, для него явь. Но эта душа останется вот именно с этим телом. Его душа останется у высшего «я». Может быть, вспомните первую лекцию, посмотрите, там это рассказывается. Огромное количество аватаров. Каждый аватар имеет физическое тело. Это означает, что у каждого аватара для жизни существует полный набор всего. Живатмы, малые и большие, душа, дух, тело и связь как непосредственная через царя в голове, так и связь по совести. Их каналов много связи. Поэтому душа, как правило, не разделяется, но души все имеют отдачу в какую-либо ячейку, принадлежащую высшему «я». Так, и можно ли встретить воплощение своей души в другом теле? Да нет, это не нужно, да и не надо. Так, Гриф пишет. Интересно, а почему чумазенькие? Вот их Алексей постоянно чумазенькими называют. Ну, как чертей рисуют, Гриш? Ну, как рисуют? Чумазами их рисуют. С хвостами, там, волосатыми какими-то, с пятачками. Симпатичные такие ребята. Вот, и ну, как чумазенькие называют? Я по-доброму называю. Красноглазенькие, остроухенькие, чумазенькие, острокопытные, со своим инструментарием. Там у них есть и вилочки, которыми они подгоняют, копытца, которыми бьют, хвостик, которыми хлещут, ну, рога, которыми пинают. Ну, они же исполнители. Ну, как их? Ну, как по-другому? Ну, не злиться же на них. Поэтому я называю чумазенькие, красноглазенькие, остроухенькие. Так, полюбовно. Ну что ж, друзья мои, Светлана написала, что вопросы все закончились. Я надеюсь, что тема раскрыта с предысторией, с разбором очень подробно. Сразу скажу, что, конечно же, будут такие очень долгие вступления. Это все могли прочитать. Да, конечно, вы могли прочитать. Я дал всего лишь навсего трактовку того, что в данном случае необходимо было дать. Собрал разные представления и с точки зрения каноническое видение, с точки зрения словарей каких-то, и с точки зрения буквицы, и с точки зрения образности. Здесь можно было бы еще там увеличить в разы, но чтобы не затягивать, вот так вот прошелся, насколько мог, это коротко. Но я думаю, что теперь у каждого из нас есть представление, что как нам врали, так нам и врут. Врут с определенной целью для того, чтобы уйти, увести нас от своего истотного, для того, чтобы мы валили в состояние неучей, состояние нежитей, и чтобы нами как проще, как можно было проще управлять. Ну, вернее так, слово «управлять» убираем, руководить. Руководить для того, чтобы добиваться своих целей. Каких? Ну, смотрим на этот мир и удивляемся. Когда надоест удивляться, начинаем мыслить, после осмысления начинаем делать. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Если у вас какие-то вопросы возникли по теме, пожалуйста, пишите. Напоминаю, это третья наша встреча. Первая – это тайное происхождение мира. Второе – там про серых мы говорили, почему все захвачено, почему в оккупации находимся. Ну и третье – вот про душу поговорили. И если так дело пойдет, может быть, и до четвертой темы дойдем, которая более сложная, более, на мой взгляд, еще и интересная. Но не ради просто праздного интереса мы здесь собираемся, а ради того, чтобы понять, кто мы, откуда мы, и куда нам уходить, и что мы здесь оставим, и, может быть, придется сюда вернуться еще разок. Вот с точки зрения практического применения этих знаний мы с вами здесь и собираемся. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Пишите вопросы. Быть добром. Народное славянское радио. Для пытливых умов.